17. Выстраивая войска для битвы, Цивилис тоже не молчал. Он призывал окрестные поля в свидетели доблестного поведения своих бойцов. «Земля, на которой вам предстоит сражаться, — говорил он, — свидетель ваших подвигов. Германцы и батавы на каждом шагу вспоминают здесь о своей славе, попирают ногами пожарища лагерей и кости легионеров». Примечание 48. Смотри книгу 4, главу 60. Конец примечания. Куда бы римский воин ни бросил взгляд, все здесь твердит ему о поражении и плении, все предвещает гибель. Пусть не смущает вас то, что в земле Тревиров нам не удалось нанести противнику решающее поражение. Там сама победа, одержанная германцами, стала препятствием на их пути. Они набросились на добычу и выпустили оружие из рук, занятых награбленным добром. События же, произошедшие после этого сражения, приносили нам одну лишь выгоду, а противнику один лишь вред. Примечание 49. Смотри книгу 4, главу 77 и следующие. Конец примечания. На сей раз предусмотрено все, что только может предусмотреть опытный в своем деле полководец. Округа залита водой. Это ваши поля, где вам знакомо каждое пять. Для врагов же это болото, грозящее смертью. Рейн и германские боги, во славу которых вы будете стремиться к победе, смотрят на вас. О вас думают жены, думают родители, думает Родина. Сегодня вы обретете или славу, превосходящую славу предков, или позор, о котором вечно будут помнить потомки». Варвары одобряли слова Цивилиса, как это у них принято, звоном оружия и пляской в три шага. В римлян полетели камни, глиняные ядра и другие метательные снаряды. Битва началась. Наши солдаты не решались входить в болото. Германцы всячески дразнили их, стараясь заманить в трясину.